Глава 22. Беверли-Хиллз. Суббота. 27 декабря 1980 года. Тони Хэрротт усердно долбил стареющую старлетку, когда позвонили из Вашингтона. Тари Истон исполнилось 42. Она была по меньшей мере на 20 лет старше героини той роли, которую хотела получить в «Торговце рабынями». Зато грудь у нее была в порядке. Хэрротт поглядывал на нее снизу, пока Тари трудилась над ним. Ему казалось, что он различает бледно-розоватые линии на ее накачанной силиконом груди. Она выглядела настолько упругой, что почти не колыхалась, когда Тари подпрыгивала вверх-вниз, откинув плечи назад и открыв рот, восхитительно разыгрывая страсть. Хэрротт не использовал ее, он просто пользовался ею. «Давай, малыш, давай! Дай мне, дай!» — задыхаясь, шептала стареющая инженю, которую калейдоскоп в 1963 году называл «Новая Элизабет Тейлор». Она стала всего лишь новой Стеллой Стивенс. «Дай мне, дай!» — повторяла она с каждым выдохом. «Дай мне все, малыш!» Тони старался. За последние 15 минут их страсть окончательно превратилась в тяжелый труд. Тари знала все нужные движения и выполняла их не хуже любой другой порнозвезды, с которой когда-либо работал Хэрротт. Ее переполняла фантазия. Она предвосхищала любое его желание, пытаясь доставить ему удовольствие каждым своим прикосновением, и старалась сосредоточить весь акт на самоотверженном поклонении пенису, которое, как она знала, нравилось любому мужчине. Она была самим совершенством. Но, несмотря на все ее старания, Хэрроту казалось, что с равным успехом он мог бы трахаться с дуплом в дереве. «Давай, малыш, сейчас, дай мне все сейчас!» — задыхалась Тари, продолжая оставаться в образе и подпрыгивая на нем, как ковбойская красотка на механическом быке. «Заткнись!» — бросил Хэрротт и попытался сосредоточиться, чтобы достичь оргазма. Он закрыл глаза и вспомнил стюардессу, летевшую с ним из Вашингтона 2 недели назад. Неужели она была последней? Ах да, еще 2 немки, развлекавшие друг друга в сауне. Хотя нет, о Германии он вспоминать не хотел. Чем больше они старались, тем слабее становилась эрекция у Хэрротта. Пот с сосков Тари капал на его грудь. Хэрротт вспомнил бесчувственную Марию Чень 3 года назад. Ее смуглое обнаженное тело, покрытое потом, маленькие соски, твердеющие от холодной воды, когда он обтирал ее губкой, и капли влаги, поблескивающие на черном треугольнике лона. «Давай, малыш!» — шептала Тари, чувствуя приближение победного конца и энергично труся, как пони, завидевшая впереди долгожданную конюшню. «Дай мне все, малыш!» И Хэрротт отдал. Тари застонала, дернулась и застыла в наигранном экстазе, который явно тянул на премию за лучшие достижения, если бы Оскаров давали за оргазмы. «О, малыш, как ты хорош!» — проворковала она, запуская пальцы в его волосы, приникая лицом к плечу и елозя по нему своими грудями. Хэрротт открыл глаза и увидел, что на телефоне мигает лампочка. «Проваливай!» — буркнул он. Пока он сообщал Марии Чень, что возьмет трубку, Тари свернулась рядом клубочком. «Хэрротт, это Чарльз Колбин», — проревел знакомый грубый голос. «Да? Ты сегодня же вылетаешь в Филадельфию. Мы встретим тебя в аэропорту». Он оттолкнул руку Тари, тянувшуюся к его промежности, и закатил глаза. «Хэрротт, ты здесь?» «Да, а зачем в Филадельфию?» «Просто тебе надо быть там». «А что, если я не хочу?» Теперь настала очередь Колбина промолчать. «Ребята, я же вам сказал еще на прошлой неделе, что выхожу из игры», продолжил Хэрротт и посмотрел на Тари Истон. Она курила сигарету с ментолом. Глаза у нее были синими и пустыми, как вода в бассейне Хэрротта. «Ниоткуда ты не выходишь!» — заорал Колбин. «Ты знаешь, что случилось с Траском?» «Да». «А это значит, что в клубе островитян открывается вакансия?» «Не уверен, что меня это интересует». Колбин рассмеялся из трубки. «Херот, несчастный тупица, ты бы лучше надеялся на то, чтобы мы не потеряли интерес к тебе. Как только мы его потеряем, твоим недоношенным друзьям из Голливуда придется отправиться на очередные похороны. Вылетай немедленно, двухчасовым рейсом». Тони осторожно положил трубку, выбрался из кровати и влез в свой оранжевый халат с монограммами. Тари, потушив сигарету, смотрел на него сквозь длинные ресницы. Ее распластанная поза напомнила Хэроду дешевый итальянский нудистский фильм, в котором снялась Джейн Мэнсфилд незадолго до того, как лишилась головы в автомобильной катастрофе. «Малыш», — вздохнула Тари, явно преисполненное удовлетворение. «Поговорим об этом?» «О чем?» «Конечно же, о проекте, глупый», — захихикала она. «Окей». Хэрод подошел к бару и налил себе стакан апельсинового сока. «Он называется «Торговец рабынями» и основан на этой книжонке, которая прошлой осенью валялась на каждом прилавке. Режиссером будет Шу Уильямс. Мы заложили в бюджет 12 миллионов, но Алан считает, что мы превысим его еще на миллион до окончательного монтажа». Хэрод чувствовал, что теперь Тари уже приближается к настоящему оргазму. «Ронни сказал, что я идеально подхожу на эту роль», — прошептала она. «Ты ему за это и платишь». Он жадно отпил ледяного сока. Ронни Брюс был у Тари агентом и мальчиком для постели. «Ронни утверждал, что это твои слова», — она слегка надулась. «Да, мои», — сказал Хэрод. «Ты подходишь», — он расплылся в улыбке. «Но, естественно, не на главную роль. Во-первых, ты на 25 лет старше. У тебя толстая задница, а сиськи выглядят так, словно это надутые воздушные шары, которые того и гляди лопнут». Тари издала такой звук, словно кто-то внезапно ударил ее в солнечное сплетение. Губы ее шевелились, но она не могла произнести ни слова. Хэрд допил сок и почувствовал, как у него тяжелеют веки. «У нас имеется эпизодическая роль тетушки, героини, которая отправляется на ее поиски. Диалогов немного, но у нее есть хорошая сцена, когда арабы насилуют ее на базаре в Марракеше». Из Тари начали вылетать отдельные слова. «Какого же черта ты, паршивый кобель?» Хэрод расцвел в улыбке. «Я говорю, может быть. Подумай об этом, малышка. Пусть Ронни позвонит мне, и я приглашу его на ланч». Он поставил стакан и направился к джакузи. «Зачем понадобилось лететь среди ночи?» — осведомилась Мария Чень, когда они висели где-то над Канзасом. Хэрод выглянул в темный иллюминатор. «По-моему, они просто хотят поиграть у меня на нервах». Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на Марию. После Германии что-то изменилось в их отношениях. Хэрод закрыл глаза, снова представил себе шахматную фигуру, на которой было вырезано его собственное лицо, и вздрогнул. «А почему в Филадельфию?» — спросила Мария Чень. Он начал сочинять какую-то замысловатую остроту о Филдсе. «Американский комик родом из Филадельфии. Я предпочел бы находиться в Филадельфии. Такую надпись он якобы хотел выбить на своем надгробии». Но потом решил, что слишком устал для легкомысленных ответов. «Не знаю», — сказал он, — «там или Вилли, или это Фуллер». «А что ты будешь делать, если это Вилли?» «Буду носить ноги. Надеюсь, ты мне поможешь». Он огляделся. «Ты упаковала браунинг, так как я сказал?» «Да». Она отложила в сторону калькулятор, на котором подсчитывала расходы, необходимые на гардероб. «А что, если это Фуллер?» За три ряда от них не было ни одного человека. Несколько пассажиров в салоне первого класса спали. «Если это всего лишь она, то я ее убью», — сказал Хэрот. «Ты или мы?» — поинтересовалась Мария Чень. «Я!» — рявкнул Хэрот. «Ты уверен, что сможешь?» Он свирепо посмотрел на нее и отчетливо представил, как его кулак врезается в ее идеальные зубы. Ему даже показалось, что игра стоит свеч, арест, суд и все остальное, лишь бы пробиться через ее чертово восточное самообладание. Хотя бы раз. Избить ее и изнасиловать прямо здесь, в первом классе самолета, летящего из Охары в Филадельфию. «Уверен», — проронил он, — «она всего лишь несчастная старуха». «Вилли ведь тоже был старик». «Ты видела, на что способен Вилли? Он спокойно перелетает из Мюнхена в Вашингтон, только чтобы отправить Траска на тот свет. Он сумасшедший». «Ты еще ничего не знаешь о Фуллер», — Хэрот покачал головой. «Она женщина». А ни одна женщина на свете не может быть так опасна, как Вилли Борден. Они приземлились в Филадельфии за час до рассвета. Хэрот так и не смог заснуть. Начиная от Чикаго, в салоне первого класса гулял такой сквозняк от вентиляторов, что теперь Хэроту казалось, будто под веки ему залили смесь клея с песком. Настроение у него еще больше испортилось, когда он увидел, что Мария Чень по-прежнему выглядит свежей и бодрой. Их встретили три омерзительно чистеньких агента. «Мистер Хэрот», — осведомился представительный мужчина с поблекшим синяком на подбородке, заклеенным пластырем. «Мы отвезем вас к мистеру Колбину». Тони протянул ему свою сумку. «Да, хорошо бы пошевеливаться. Я смертельно хочу спать». Красивый агент передал сумку одному из своих помощников и повел их вниз по эскалаторам через двери с табличками «Вход воспрещен» и наружу, на бетонированную дорожку между основным зданием аэропорта и комплексом частных ангаров. Грязная красно-желтая полоса на востоке намекала на восход солнца, но огни на взлетных полосах еще продолжали гореть. «О, черт!» — с чувством выругался Хэрот. Перед ними стоял готовый к взлету дорогой вертолет на 6 пассажиров, выкрашенный в оранжевые и белые цвета. Его бортовые огни посверкивали, а двигатели уже слабо вращались. Один из агентов придержал дверцу, пока второй закидывал внутрь багаж Хэрода и Марии Чень. Через стекла салона на них смотрел Чарльз Колбин. «Черт!» — повторил Хэрод, обращаясь к Марии Чень. Та кивнула. Тони вообще терпеть не мог летать, но вертолеты он ненавидел больше всего. В то время как самый распоследний голливудский режиссер тратил треть своего бюджета, арендуя эти опасные безумные машины, и с ревом кружил и нырял над каждой съемочной площадкой, как маньяк с комплексом Иеговы, Тони Хэрот категорически отказывался подниматься над землей. «Неужели у вас нет какого-нибудь паршивого наземного транспорта?» — проорал он сквозь шум лопастей. «Залезайте», — скомандовал Колбин. Хэрот произнес еще несколько внушительных ругательств, после чего последовал в салон за Марией Чень. Он знал, что двигатели расположены над землей по меньшей мере в 8 футах, но ни один здравомыслящий человек не мог пройти под их невидимыми лопастями, не сгибаясь. Тони и Мария еще возились с пристежными ремнями на мягком заднем сиденье, когда Колбин уже развернулся в своем кресле и, подняв вверх большие пальцы, подал пилоту знак «взлетать». Хэрот решил, что тот вполне тянет на главную роль. Потертая кожаная куртка, худое лицо с резкими чертами под козырьком красной кепки и глаза, взгляд которых говорил, что им привычен вид смертельного боя, а все остальное, менее волнующее, просто не представляет никакого интереса. Пилот произнес что-то в микрофон, закрепленный у него на голове, выжал вперед ручку управления, затем притянул ее чуть на себя. Вертолет взревел, приподнялся, нырнул носом вниз и полетел, стабильно держась в 6 футах над землей. «А черт!» — пробормотал Хэрот. Ощущение было такое, будто он катил на доске с 1000 шарикоподшипников. Они вышли из зоны, прилегавшей к ангарам и аэропорту, обменялись какими-то репликами с диспетчером и взмыли вверх. Прежде чем закрыть глаза, Хэрот успел различить внизу реку и огромную тушу нефтяного танкера. «Старуха здесь, в городе», — сказал Колбин. «Мелани Фуллер?» — переспросил Хэрот. «А ты думаешь, я о ком?» — ухмыльнулся Колбин. «А Хелен Хейс?» Знаменитая актриса театра и кино, лауреат 2 Оскаров и множество других премий. «Где она?» «Видишь. Как вы ее нашли?» «Это наше дело». «И что вы собираетесь делать?» «В свое время расскажем». Хэрот открыл глаза. «Люблю я с тобой разговаривать, Чак. Все равно, что беседовать с собственными подмышками». Колбин прищурился и улыбнулся. «Тони, малыш, лично я считаю, что ты кусок собачьего дерьма. Но мистер Барент почему-то полагает, что ты мог бы вступить в наш клуб. Тебе представился счастливый случай. Смотри, не проморгай его». Хэрот рассмеялся и снова закрыл глаза. Мария Чень смотрела в иллюминатор на вьющуюся ленту серой реки. Справа тянулись ряды 2 квартирных домов, покрывавшие все пространство кирпично-коричневой сеткой, прошитой автострадами. Слева же раскинулся казавшийся бесконечным парк с низкими холмами, которые топорщились обнаженными деревьями и кое-где были припорошены заплатками снега. Поднялось солнце, повиснув золотым прожектором между горизонтом и низкими облаками. И 100 окон домов на склонах холмов отразили его свет. Колбин положил руку на колено Марии. «Мой пилот — вьетнамский ветеран», — доверительно сообщил он. «Он как вы». «Я никогда не была во Вьетнаме», — тихо ответила она. «Нет», — поправился Колбин, и его рука скользнула вверх по ее бедру. Хэрот, казалось, спал. «Я имел в виду, что он нейтрал». Мария Чень сжала колени и пресекла рукой дальнейшие поползновения. 3 остальных агента наблюдали за происходящим, а тот, у которого был травмирован подбородок, даже слегка улыбался. «Чак», — проронил Хэрот, не открывая глаз, — «ты левша или правша?» «А в чем дело?» — ухмыльнулся Колбин. «Я просто хотел узнать, сможешь ли ты заниматься мастурбацией, если я сломаю тебе правую руку?» Хэрот открыл глаза. Колбин смотрел на него, не мигая. 3 агентов одновременно расстегнули плащи. «Подлетаем», — сообщил пилот. Колбин убрал руку с колена Марии и наклонился вперед. «Посади нас рядом с центром связи», — распорядился он, хотя в этом не было никакой необходимости. Внизу виднелся небольшой квартал с ветхими одноквартирными домами и заброшенными фабриками, обнесенный высоким строительным забором. В центре стоянки расположились 4 трейлера, а с южной стороны от них стояли машины и фургоны. На крышах одного из фургонов и 2 трейлеров высились коротковолновые антенны. Посадочная площадка была размещена оранжевыми пластиковыми панелями. Выйдя из вертолета, все пригнулись, проходя под вращающимися лопастями, за исключением Марии Чень. Ассистентка Хэрода шла выпрямившись, осторожно переступая лужи на своих высоких каблуках. Пилот остался в вертолете, лопасти продолжали вращаться. «Небольшая остановка», — пояснил Колбин, направляясь к одному из трейлеров. «А потом тебя ждет работа». «Единственная работа, которой я хотел бы заняться, — это поиски постели», — откликнулся Хэрот. 2 центральных трейлера, развернутые на север и на юг, соединялись с широкой дверью. Западная стена была полностью заставлена телевизионными мониторами и пультами связи. За мониторами сидело человек 8 в белых рубашках и темных галстуках. Время от времени они что-то говорили в микрофоны. «Прям центр управления космическими полетами», — заметил Хэрд. Колбин важно кивнул. «Это наш центр связи». Сидевший за первым пультом белый воротничок поднял голову, и Колбин обратился к нему. «Ларри, это мистер Хэрд и мисс Чейн. Я пригласил их сюда взглянуть на нашу операцию». Ларри кивнул, посчитав прибывших за высоких гостей, и Хэрд понял, что эти рядовые сотрудники ФБР ничего не знают об истинных целях операции. «Что это такое на экране?» — осведомился он. «Это фасад дома на Квин-Лейн, где находится подозреваемая и неизвестный парень вместе с некой Энн Мари Бишоп. Ей 53 года, она не замужем, после смерти брата в мае этого года живет одна», — объяснил Колбин. «Группа Альфа установила пункт наблюдения на втором этаже склада через дорогу. На следующем мониторе тыльная сторона того же дома снимается с третьего этажа многоквартирного дома, стоящего на другой стороне проулка. А на этом — вид проулка с передвижного фургона, прослушивающего телефонные разговоры». «Она сейчас там?» — Хэрд кивнул на черно-белое изображение маленького домика. Колбин покачал головой и повел их к монитору, на экране которого виднелся старый каменный дом. Камера была установлена на уровне земли, на противоположной стороне оживленной улицы, и изображение время от времени перекрывалось проходящим транспортом. «В данный момент она находится в ропщущей обители», — пояснил Колбин. «Где?» — опешил Хэрд. «В ропщущей обители». Колбин указал на две увеличенные фотокопии архитектурных планов, приколотые к стене над монитором. «Это историческая достопримечательность, в настоящий момент закрытая для посещений публики. Фуллер проводит там довольно много времени». «Объясните-ка мне подробнее», — попросил Хэрд. «Интересующая нас старуха скрывается в здании национального памятника». «Это не национальный памятник», — отрезал Колбин, «а всего лишь местная достопримечательность. Но она действительно проводит там большую часть времени. Утром, по крайней мере, в течение тех двух дней, что мы за ней наблюдаем, Фуллер, вторая пожилая женщина и парень ходят в дом на Квин-Лейн, вероятно, для того, чтобы помыться и поесть чего-нибудь горячего». «Боже мой!» — произнес Хэрд и снова оглядел агентов и оборудование. «И сколько людей у вас занимается этой работенкой, Чак?» 64 человека. Местные власти знают о нашем присутствии, но им велено не вмешиваться. Когда же дело дойдет до развязки, нам может понадобиться их помощь с регулировкой движения». Хэрд ухмыльнулся и посмотрел на Марию Чень. 64 человека, чертов вертолет и миллион долларов, потраченных на «Звездные войны», и все для того, чтобы поймать 80-летнюю шлюху». Ларри и еще несколько агентов недоумевающе посмотрели на него. «Как следует, работайте, ребята», — подбодрил их Хэрд с издевкой в голосе. «Ваша страна гордится вами». «Пройдем в мой кабинет», — холодно заметил Колбин. Кабинеты находились в трейлерах, расположенных на южной окраине стоянки. Кабинет Колбина был чуть больше обычной клетки и чуть меньше комнаты. «А что находится на другом конце этой конструкции?» — осведомился Хэрд, когда он, Мария Чейн и помощник директора ФБР расположились вокруг небольшого стола. Колбин замялся. «Камеры заключения и оборудование для проведения допросов», — ответил он наконец. «Вы собираетесь допрашивать эту Фуллер?» «Нет», — произнес Колбин. «Она слишком опасна. Мы намереваемся уничтожить ее». «У вас уже есть задержанные, которых вы допрашиваете?» «Возможно», — уклонился Колбин. «Тебе это знать не обязательно». Хэрод вздохнул. «Окей, Чак, а что мне нужно знать обязательно?» Колбин бросил быстрый взгляд на Марию Чень. «Ты не можешь здесь обойтись без своей Конни Джен, Тони?» Первая американка азиатского происхождения, ставшая ведущей вечерних новостей на канале CBS. «Нет», — сказал Хэрод, — «и только попробуй еще раз прикоснуться к ней. Боюсь, тогда Барренту придется заполнять еще одну вакансию в клубе островитян». Колбин слегка улыбнулся. «Нам с тобой предстоит решить кое-какие вопросы, но это позднее. А пока мы должны завершить эту операцию, и тебе, ради разнообразия, придется поработать». Он достал фотографию и протянул ее Хэроду. Тони уставился на снимок, сделанный полироидом. На нем была изображена симпатичная чернокожая девушка лет 22, стоящая на углу улицы в ожидании смены сигнала светофора. Вьющиеся волосы, короткая стрижка, на изящном овале лица выделялись выразительные глаза и полные губы. Слишком мешковатое верблюжье пальто не давало возможности оценить фигуру. «Миленькая крошка», — заметил он, — «на главную роль, конечно, не тянет, но я мог бы пригласить ее на пробы или снять где-нибудь в эпизоде. Кто она такая?» «Натали Престон», — пояснил Колбин. Хэроду это имя ничего не говорило. Ее отец оказался в зоне конфликта между Ниной Дрейтон и Мелани Фуллер несколько недель назад в Чарлстоне. «И что же?» «А то, что он мертв, а юная мисс Престон вдруг объявляется здесь, в Филадельфии». «Сейчас?» «Да». «Вы думаете, она идет по следу шлюхи Фуллер?» «Нет, Тони, мы думаем, что безутешная дочь оставляет могилу своего папочки, бросает дипломную работу в Сент-Луисе и прилетает в Джермонтаун из внезапно проснувшегося интереса к ранней истории Америки», — ухмыльнулся Колбин. «Естественно, она идет по следу старухи». «А как же она ее нашла?» — Хэрод не сводил глаз с фотографии. «По банде», — сказал Колбин и, видя непонимание на его лице, добавил. «О, Господи! У вас что, в Голливуде нет газеты телевидения?» «Я был занят запуском фильма с бюджетом в 12 миллионов», — важно заметил Хэрод. «Что за банда?» Колбин рассказал ему о рождественских убийствах на Джермонтаун-стрит. «С тех пор еще два», — добавил он. «Грязное дело». «А каким образом эта сладкая шоколадка связала потасовку между местными ублюдками с Мелани Фуллер?» — спросил Хэрод. «И как вы вообще отыскали здесь ее и эту старуху?» «У нас есть свои источники», — усмехнулся Колбин. «Что касается этой черной красотки, мы прослушивали ее телефон и телефон того чокнутого шерифа, с которым она общалась. Они оставляли призабавные послания друг другу на его автоответчике. Мы отправили в Чарлстон парня, который стер ненужное нам сообщение». Хэрод покачал головой. «Не понял, какое отношение ко всему этому дерьму имею я лично?» Колбин поиграл костяным ножом для распечатывания писем. «Мистер Барент решил, что это по твоей части, Тони». «Что именно?» Хэрод вернул ему фотографию. «Позаботиться о мисс Престон?» «Нет, спасибо. Мы договаривались только о Фуллер. Только о ней». Колбин приподнял бровь. «В чем дело, Тони? Эта малышка пугает тебя так же, как и перелеты? Чего ты еще боишься?» Хэрод потер глаза и зевнул. «Займись этим, и, возможно, тебе не придется беспокоиться о Мелани Фуллер», — добавил Колбин. «Это кто сказал?» «Мистер Барнс сказал. Господи, Хэрод, ты получаешь бесплатный билет в самый элитный клуб, какие только знала история. Я подозревал, что ты недоумок, но такой глупости я от тебя не ожидал». Хэрод еще раз зевнул. «А кому-нибудь из вас, интеллектуальных паралитиков, не приходило в голову, что я не обязан выполнять вашу грязную работу?» — поинтересовался он. Ты сам сказал, что вы по нескольку раз в день снимаете старуху своими камерами. Замените одну из них на 36-й калибр, и вопрос решен. А что за возня с этой малышкой Натали? Она тоже обладает способностью? Или чем-нибудь еще? «Нет», — ответил Колбин. «Натали Престон имеет степень бакалавра искусств, полученную в Оверлине, и на 2/3 сдала курс на право преподавания. Очень спокойная девушка». «Тогда почему я?» «Взнос», — ответил Колбин. «Мы все платим взносы». «И чего вы хотите? Арест и допрос?» «Нет необходимости», — бросил Колбин. «Все сведения, которые она могла бы нам предоставить, мы уже получили из другого источника. Ее просто нужно вывести из игры». «Окончательно?» — Колбин издал смешок. «Вы как думали, мистер Харрод?» «Я подумал, может, отвезти ее в Беверли-Хиллз на небольшие принудительные каникулы». Веки у него совсем отяжелели. Колбин снова рассмеялся. «Как хочешь. Но вопрос с этой шоколадкой, как ты ее назвал, должен быть решен окончательно. Тони, малыш, только чтобы без каких-либо промашек». «Промашек не будет», — пообещал Хэррот и бросил взгляд на Марию Чень. «Вам известно, где она сейчас?» «Да», — Колбин взглянул на компьютерную распечатку. «Она все еще в отеле «Челтон» в 12 кварталах отсюда. Хейнс может отвезти вас туда». «Прежде всего, я хотел бы, чтобы нам с Марией предоставили номера люкс в хорошем отеле, а затем 7 или 8 часов сна». «На мистер Баррент...» «Имел я мистера Баррента», — промолвил Хэррот с улыбкой. «Если ему не нравится, пусть сам охотится за этой малышкой. А теперь распорядись, чтобы Хейнс или кто там отвез нас в приличный отель». «А как насчет Натали Престон?» — продолжал настаивать Колбин. Хэррот остановился у двери. «Полагаю, она тоже находится под наблюдением». «Конечно». «Ну так попроси своих мальчиков, чтобы они еще часов 8-9 повисели у нее на хвосте». Он собрался идти, но вдруг замер и пристально посмотрел на Колбина. «Ты так и не ответил на мой вопрос, Чак. Если последние несколько дней Мелани Фуллер находится у вас под колпаком, чего вы тянете? Почему не покончите с ней и не уберетесь отсюда?» Колбин снова поиграл ножом. «Мы просто хотим выяснить, осталась ли какая-нибудь связь между этой Фуллер и твоим старым приятелем мистером Борденом. И ждем, когда Вилли сделает промашку и высунет нос». «И что же будет тогда?» Колбин улыбнулся и провел тупой стороной ножа себе по горлу. «Тогда? Тогда твой дружок Вилли пожалеет, что его не было рядом с Траском, когда взорвалась бомба». Хэррода и Марию Чень поселили в отеле «Каштановые холмы» в 7 милях от Джермантаун-стрит, в районе тенистых улиц и огороженных парков. Колбин тоже был зарегистрирован в этом отеле. Агент с травмированным подбородком распорядился, чтобы на улице их в машине дожидался белокурый ФБРовец. Хэррот проспал часов 6 и проснулся разбитым, совершенно не понимая, где находится. Мария Чень смешала ему водку с апельсиновым соком, и пока он пил, присела на край кровати. «Что ты собираешься делать с девушкой?» — поинтересовалась она. Хэррот поставил стакан и потер лицо. «Какая тебе разница?» «Разница есть». «Тебя это не касается». «Мне поехать с тобой?» Тони уже думал об этом. Он чувствовал себя неуютно, когда его никто не прикрывал. Но в данном случае необходимости не было. Чем больше он думал, тем менее необходимым ему это казалось. «Нет», — ответил он, — «оставайся здесь и займись письмами от Парамаунта. Это не потребует много времени». Не говоря ни слова, Мария Чень вышла из комнаты. Хэррот принял душ, надел шелковую рубашку, дорогие шерстяные брюки и черный пиджак с ворсом. Затем он набрал номер телефона, который ему дал Колбин. «Эта девушка, Натали, все еще на месте?» — спросил он. «Она болтается в трущобах, но к обеду вернется в отель», — довольно рассмеялся Колбин. «Она проводит много времени с этой черной бандой». «Той самой, которая лишилась своих членов?» Колбин снова расхохотался. «Что смешного?» — раздраженно спросил Хэрот. «Которая лишилась своих членов», — продолжал хохотать Колбин. «Это полностью соответствует действительности. Два последних трупа были изрублены на куски, и у них отрезаны члены». «О, Господи!» — выдохнул Хэрот. «И ты думаешь, этим занимается Мелани Фуллер?» «Мы не знаем», — ответил Колбин. «Мы не видели, чтобы ее парень выходил из ропщущей обители в то время, когда происходили убийства. Но она могла использовать кого-нибудь другого». «А вы хорошо следите за этой ропщущей обителью?» «Можно было бы и получше. Но мы не можем поставить по спецмашине на каждой улочке. Вдруг старуха что-нибудь заподозрит. Однако у нас хорошее прикрытие спереди. Камера, целиком охватывающая задний двор, и весь квартал оцеплен агентами. Как только старая ведьма высунется, мы тут же ее схватим». «Ну что ж, хорошо», — сказал Хэрот. «Слушай, если я сегодня закончу с этим вторым делом, я бы хотел утром убраться отсюда». «Надо будет связаться с Барентом». «К черту Барента!» — разозлился Хэрот. «Я не собираюсь дожидаться, когда здесь появится Вилли Борден. На это уйдет слишком много времени, потому что Вилли мертв». «Не так уж много», — возразил Колбин. «Нам дан зеленый свет заняться старухой». «Сегодня?» «Нет, но довольно скоро». «Когда?» «Мы скажем, если тебе надо будет это знать». «Люблю беседовать с тобой, подмышка». Хэрот положил трубку. Молодой белокурый агент отвез его в город, показал отель «Челтон» и припарковал машину в соседнем квартале. Хэрот дал ему на чай 25 центов. Это был старый отель, старавшийся сохранить достоинство, несмотря на стесненные обстоятельства. Холл поражал своей пустотой, но бар был недавно отремонтирован, там царил приятный полумрак. Хэрот решил, что основные доходы отель получает от ланчей, на которые сюда заходят немногие оставшиеся в этом районе белые бизнесмены. Нужную ему девушку он отыскал в баре. Она сидела в углу, ела салат и читала книгу в мягкой обложке. Выглядела она ничуть не хуже, чем на фотографии. К тому же терракотовый свитер плотно облегал ее полную грудь. С минуту Хэрот постоял у стойки бара, пытаясь выявить среди посетителей агентов ФБР. На эту роль идеально подходил одинокий парень со слуховым аппаратом и в излишне дорогом для такой дыры костюме. Через некоторое время Хэрот обратил внимание на толстого негра, который поедал густой суп из моллюсков и не сводил глаз с Натали. «Неужели они стали теперь нанимать в ФБР негров?» — подумал Хэрот. «Тоже, наверное, своя квота». По меньшей мере, еще один агент должен был сидеть в холле с газетой. Хэрот взял свой джин с тоником и направился к столику Натали Престон. «Вы не возражаете, если я ненадолго составлю вам компанию?» Молодая женщина оторвалась от книги, и он прочел название. «Преподавание как деятельность по сохранению ценностей». «Нет», — жестко сказала она, — «возражаю». «Окей». Хэрот нагло повесил пиджак на спинку стула и сел. «Зато я не возражаю». Натали Престон открыла было рот, но Хэрот мгновенно проник в ее мозг и легко надавил. Совсем чуть-чуть. Девушка онемела. Она попыталась встать и замерла на полпути. Зрачки ее сверкнули, как у кошки. Тони улыбнулся и откинулся на спинку стула. Вокруг них в пределах слышимости не было ни одного посетителя. «Тебя зовут Натали», — проговорил он, складывая руки на животе. «Меня, Тони. Как ты насчет того, чтобы разговаривать шепотом, но ни в коем случае не переходить на полный голос и не кричать?» Наталья опустила голову и судорожно глотнула воздух. «Ты неправильно играешь в эту игру, детка. Я спросил, как ты смотришь на то, чтобы немного поразвлечься?» Все еще с трудом переводя дыхание, словно после пробежки на длинную дистанцию, девушка подняла глаза и откашлялась. Поняв, что к ней вернулся голос, она прошептала: «Пошел к черту, сукин сын!» Харрот выпрямился. «Неправильный ответ!» Он с интересом стал наблюдать, как Натали внезапно согнулась, охваченная нестерпимой головной болью. В детстве Харрот страдал страшными мигренями и знал, как делиться своей болезнью с мнительными особами. «С вами все в порядке, мисс?» — поинтересовался проходивший мимо официант. Натали медленно выпрямилась, как механическая кукла, у которой кончается завод, и хрипло прошептала: «Да, со мной все в порядке. Просто месячные спазмы». Официант в смущении удалился. Харрот расплылся в улыбке, наклонился вперед и погладил руку девушки. Та попыталась отдернуть ее, и ему пришлось приложить немало сил, чтобы не дать ей преуспеть в этом. Во взгляде Натали появилось выражение загнанного зверя, которое Харроду всегда нравилось. «Давай начнем сначала», — прошептал он. «Чем бы ты хотела заняться сегодня вечером, детка?» «Я хочу сделать тебе минет». Каждое слово из нее приходилось вытаскивать чуть ли не клещами, но Харрода это вполне устраивало. Огромные карие глаза Натали наполнились слезами. «А что еще?» — проворковал он. От прилагаемых усилий лоб его покрылся морщинами. Эта шоколадка требовала от него гораздо больше трудов, чем обычно. «Чем бы ты еще хотела заняться?» «Я бы хотела, чтобы ты меня трахнул». «Конечно, малышка. В ближайшие 2 часа лучшего занятия я себе и не придумаю. Пойдем в твой номер». Они вместе поднялись из-за стола. «Лучше оставь какие-нибудь деньги», — прошептал он. Натали уронила на стол 10-долларовую купюру. Проходя мимо 2 агентов у бара, Харрот подмигнул им. В холле, пока они ждали лифт, мужчина в темном костюме опустил газету и пристально посмотрел на них. Харрот улыбнулся ему и недвусмысленно показал жестом, чем они собираются заняться. Агент залился краской и снова поднял газету. Ни в лифте, ни в коридоре 3-го этажа они никого не встретили. Харрот взял у Натали ключ и открыл дверь. Пока он осматривал комнату, девушка стояла посередине, безучастно глядя перед собой. Чистенькая, но маленькая кровать, бюро, черно-белый телевизор на вращающейся подставке и открытый чемодан вместо вешалки. Харрот достал из чемодана нижнее белье, провел им по своему лицу, заглянул в ванную и подошел к окну, рядом с которым спускалась пожарная лестница. «Ну что ж», — весело промолвил он и, отодвинув от стены низкое зеленое кресло, сел. «Сначала небольшое шоу». Натали стояла между ним и кроватью. Руки ее безвольно свисали по бокам, лицо ничего не выражало, но Харрот видел по легким судорогам, пробегавшим по ее плечам, какие неимоверные усилия она прилагает. Он улыбнулся и усилил свою хватку. «Всегда приятно посмотреть небольшой стриптиз перед тем, как лечь в постель, не правда ли?» Натали Престон медленно подняла руки и стянула свитер через голову. Ее большая грудь в старомодном белом лифчике внезапно напомнила Харроду стюардессу в самолете 2 недели назад. Кожа стюардессы была настолько же бледной, насколько темными были щечки у этой малышки. Боже, зачем они носят эти простые, совершенно не возбуждающие лифчики? Хэрот кивнул, и Натали завела руки за спину, чтобы расстегнуть застежку. Бретельки лифчика скользнули вниз, и он упал на пол. Хэрот посмотрел на светло-коричневые соски и облизнулся. Пусть она немного поиграет сама с собой, прежде чем займется им. «Отлично!» — прошептал он. «Теперь, я думаю, самое время...» И тут раздался оглушительный грохот. Хэрот обернулся как раз в тот момент, когда выбитая дверь рухнула внутрь, и в проеме возникла огромная фигура, загородившая собой свет, лившийся из коридора. Он еще успел подумать, что, как идиот, оставил свой браунинг в багаже Марии Чень. Хэрот привстал, попробовал защититься руками, но что-то с тяжестью наковальни опустилось ему на голову, вжав в подушки кресла, а затем он полетел на пол, в теплый, затаившийся внизу мрак.